Центр города Убуда. Бали, Индонезия. Джереми, как и обещал, зашел за мной. Он вежливо поинтересовался, как себя чувствует моя, уже не такая распухшая щиколотка, и предложил руку, чтобы доковылять до ресторана в каких-то полусотни метров от гостиницы. Я с облегчением чувствую, что ходить уже не так больно, как днем. Слежу за тем, куда ступаю. Боюсь споткнуться о чашечку с жертвоприношением или угодить в выбоину. От асфальта веет жаром. Сидящий на низенькой ограде полосатый кот провожает нас взглядом. Я киваю головой в его сторону. Бедный Мурлыка. Потерял где-то хвост. Джереми хохочет. Неужели тебя это забавляет? Да ты много таких здесь увидишь. Каких? Изувеченных? Так их здесь полно. Должно быть из-за сумасшедшего уличного движения. Меня это не удивляет. Местные ездят, как бог на душу положит. Джереми опять хохочет, а потом говорит серьезно: «Да нет, не беспокойся. Просто я тебя подразниваю. На Бали особая порода кошек. Эти коты рождаются с короткими... хвостами». «Как раз таких я и предпочитаю». Откликаюсь я, тоже уже весело. Варунг Йога Бали оказывается обычным домом, который переоборудовали в харчевню. У входа, украшенного фигурками обезьян, нас встречает дама почтенного возраста и спрашивает, где мы предпочтем ужинать. В павильоне или в саду? Мы выбираем ужин на свежем воздухе, под раскидистым кустом рядом со старинным каменным фонтаном. Меню на местном диалекте и по-английски, выбор блюд большой. Я заказываю индонезийский суп из овощей с цыпленком, кокосовым молоком и свежим кориандром, а Джереми выбирает себе что-то фирменное. «Очень люблю это местечко», — признается он мне. «Моя самая любимая харчевня. Готовят здесь просто улет. Хозяева очень славные, а главное, здесь спокойно». «Отличная мысль — привести меня сюда. Надо же, в двух шагах от моего отеля. И еще раз спасибо тебе за помощь, это так любезно с твоей стороны». «Да ладно тебе, все нормально». Растроганная зарождающейся дружбой, считаю своим долгом, дрогнувшим голосом, предупредить, что не стоит строить иллюзии относительно наших отношений. «Не беспокойся, я все понял, Саския. Я предложил тебе сегодня встретиться без всяких задних мыслей. Для меня такое удовольствие поговорить по-французски. Мои клиенты в основном австралийцы. И признаюсь честно, я тоже недавно получил свою порцию разочарований. Утрата иллюзий меня здорово остудила. Так что любовные свидания у меня сейчас не в приоритете». «Ты выразил словами то, что я сейчас ощущаю». «Вот-вот, именно. Я утратила свои иллюзии. Ощущение, как в детстве, когда понимаешь, что Санта-Клауса не существует. Твоя вселенная рушится. Надо полагать, представление о любви у меня было крайне наивное. Родственные души и все такое. Боюсь, я уже никогда не сумею полюбить. Теперь я вне себя от ярости и обиды. Это еще мягко сказано. На того, по чьей милости я потеряла веру в любовь. Чудовищно злюсь на свои разбитые мечты». Тоненький молодой человек ставит на стол заказанные нами напитки, а мы сразу же замолкаем, затаив свои признания. Как только он уходит, Джереми говорит: «Сейчас ты видишь только утрату. Будущее покажет, что ты приобрела. Пока ты уже приобрела Бали». «Да, действительно. И для меня это настоящая победа. Я даже представить себе не могла, что когда-нибудь сорвусь и поеду на другой конец света просто от того, что мне это взбрело в голову. Скажи мне какая-нибудь гадалка, что видит в хрустальном шаре меня, путешественницу, я бы и слушать не стала. Завопила бы, что она мошенница». «Испытания делают нас сильнее, открывают новые горизонты. Сразу этого не замечаешь, но они служат нам добрую службу. Из них выходишь крепче, чем был. Недаром говорят, хочешь попасть в замок, преодолей ров с водой. Да, мы теряем по дороге немало перышек, но надо повторять себе. Быть может, я все ближе к спрятанному сокровищу». «Хорошо, если бы так и было». «Саския, а почему ты выбрала именно Индонезию?» «Вот это действительно любопытная история». «У тебя такой таинственный вид. Ты меня заинтриговала, расскажи». Я делаю глоток пива и вкратце рассказываю Джереми о записке, которую нашла в кармашке плетёной корзинки. «С ума сойти». «Вот видишь, ты оценил». «И ты рассчитываешь найти автора записки?» «Я не ошибся». «Хотелось бы, но вряд ли это возможно. Как я поняла, на Бали имя Санти носит бесчисленное количество людей». Нашу беседу прерывает официантка. Она ставит перед нами разноцветные тарелки. Блюдо Джереми в чашечке из банановых листьев выглядит заманчиво и пахнет также чудесными пряностями. Я осторожно ем суп и описываю, как побывала вчера утром на базаре местных промыслов и, наконец, нашла там лавочку с плетеными сумками. Когда я со смехом добавила, что заглянула в каждую корзинку, а продавщица следила за мной с подозрительным видом, мой новый друг тоже рассмеялся. «Тебе, я вижу, не откажешь в настойчивости. А что, если мы с тобой съездим на оптовый рынок? Там чего только не продают. Может, там тебе повезет? Это на окружной автодороге у Буда». «Гениально! Как я об этом не подумала!» «Завтра у меня много работы, а в четверг я свободен. Как тебе, устраивает?» «Чудесно!» «Заодно заглянем в окрестные деревеньки». «Мне посоветовали побывать в Амеде. Это далеко отсюда?» «За день можно успеть. И чтобы не стоять в пробках, лучше на скутере. Выезжать придется достаточно рано». «Что значит достаточно рано?» «Идеально тронуться в половине седьмого». «Ладно, годится». Заканчиваем ужинать, как старые друзья. Тема для разговора находится с удивительной легкостью. Оказывается, стать спасателем Джереми решил в 15 лет, после того, как утонул его кузен, к которому он был очень привязан. Окончил курс и получил дипломы спасателя на водах и инструктора по плаванию. Чтобы оплачивать учебу, работал летом на пляжах. Так что, само собой, получилось, что потом в Марле он пошел работать в спасательную пожарную команду. «А почему ты бросил профессию? Ведь речь явно шла о призвании». «Почувствовал, что постоянно вкалывать на такой скорости не могу. В этой работенке скорость — вопрос жизни и смерти. А я по натуре человек медлительный. Я не люблю спешить, скорость — это не мое. В общем, я выдохся. К тому же на несколько месяцев выбыл из строя. Разрыв связок во время матча по гандболу, мне сделали операцию. Я понял, это звоночек. До меня дошло, что мне необходимо жить и работать в своем ритме без стресса, при этом продолжая помогать людям, утешать, заботиться. Я спас немало жизней, что ж, дорогу юным новобранцам, и решил попробовать свои силы в остеопатии». «Да, очень важно понять, что можешь и чего не можешь. И не только понять, но и принять. А потом решиться и все в жизни применить. Браво. Я восхищена твоим мужеством. А сейчас? Ты сделал перерыв в учебе или уже ее закончил?» «Я получил диплом в июне прошлого года, отучившись целых 5 лет. Знаешь, не получи я его тогда, вообще бы никогда не получил. Начнешь работать не до учебы, кабинет, клиенты». Я задержала взгляд на лице Джереми. Он весь просветлел. Ореховые глаза с длинными ресницами засияли. «Как же это здорово — задумать и осуществить». Я с некоторой долей горечи поняла, что у меня-то никаких таких мечтаний нет. Да и были ли когда-нибудь? Я хотела просто жить. Хотела, чтобы работа была интересна. Потом хотела выйти замуж, иметь детей. Потом отказалась от своей карьеры, помогала мать Асу осуществлять его планы. Он потерял мать, когда поступил в колледж. С тех самых пор я всеми силами старалась, естественно, насколько могла, чтобы он чувствовал себя счастливым. Он так этого заслуживал. Трудно справляться с горем, когда оно приходит так рано. В то время мне и в голову не приходило прислушаться к собственным желаниям. По правде сказать, это было нетрудно. Никаких особых желаний у меня и не было. Такая жизнь быстро вошла в привычку, а привычки живут долго. Я разглядываю молодого человека, сидящего напротив меня. Правильные черты, крупный нос, придающий лицу значительность, матовая кожа, мягкий взгляд, затененный. Темной прядью волос, которую он то и дело откидывает. Мне он кажется красивым. Сочетание хрупкости и силы мне всегда почему-то нравилось. Перевожу взгляд на его руки. Они спасли столько жизней. Я всегда питала слабость к мальчикам с широкими плечами, мускулистыми ногами, но с тонкими щиколотками и запястьями, как, собственно, у всех мужчин в моей семье. Мне нравится контраст силы и уязвимости. Я даже влюбилась в одного такого мальчика. Мы с Матиасом тогда еще просто дружили. Но Джереми, с его приятным низким голосом, простотой обращения, спортивной небрежной походкой, добротой, которая написана у него на лице, мне совершенно безразличен. Мне ни жарко, ни холодно. Я утратила вкус и само желание желать. Все кажется мне пресным. Странное ощущение. Я отдельно, а мои чувства отдельно. Изнутри опять поднимается глухая, тоскливая обида. Мало Матиасу было бросить меня ради какой-то прекрасной ирландки, так он еще и лишил мое сердце способности любить. С горечью осознаю, что нанесенный мне ущерб намного больше, чем я предполагала. А ведь мне еще нет и 30. Если представить, пусть даже на секунду, что я вот так и буду жить до скончания своих дней, мои щеки так и пылают, в ногах дрожь, озлобление внутри растет и ширится. Боюсь, недолго я смогу его обуздывать. Стискиваю зубы так, что начинают болеть челюсти. «Что с тобой?» — озабоченно спрашивает Джереми. Я не рискую разжать губы, всеми силами я сдерживаю пребывающие эмоции, дай им волю, и они хлынут водопадом. Не получив ответа, Джереми продолжает разговор, будто не заметил бушующей во мне бури. «Когда вернемся, покажешь мне свою щиколотку. Хочу убедиться, что все идет как надо». Его заботливость так меня трогает, что ярость в тот же миг исчезает, уступая место горю, которое накатывает волнами. Эта волна сметает все преграды и бьет как гейзер. Мне едва удается промямлить, что я очень сожалею, смахивая слезы ладонью. «Ничего, ничего, пойдем», — говорит Джереми, по обыкновению предлагая мне руку. Как и договаривались, я оплачиваю счет, и мы выходим на улицу, ведущую к моему отелю. Полосатый кот с коротким хвостом сидит на прежнем месте и невозмутимо рассматривает нас. «Вдохни поглубже, Саския». Я послушно делаю глубокий вдох. На несколько секунд задерживаю дыхание, а потом медленно выдыхаю. Повторяю дыхательное упражнение несколько раз, пока слезы не отступают. «Понимаешь, я ни о чем не могу мечтать», — произношу я с ощущением, будто вместо меня говорит кто-то другой. «И не сможешь, пока не забудешь о том, с чем еще не все кончено». Спокойно, как ему свойственно, отвечает Джереми. «А если я никогда его не забуду?» «Так не бывает, Саски, успокойся. Жизнь длинная. Время — дорожный каток. Сначала сглаживает беду, потом стирает вовсе. Подожди, пока оно сделает свою работу. Закончит, и тебе станет легче. Ты поправишься». Мы неспешно подходим к бортику бассейна возле моей гостиницы. Поздно, кругом никого. Ночные звуки, такие необычные, приковывают мое внимание. Меня завораживает их странность. Мы садимся на бортик и опускаем ноги в холодную воду. Перепад температур потрясающий. Джереми берет мою ногу и слегка нажимает на сустав. Я накидываю на плечи саронг. Воздух стал прохладнее, и меня одолевает усталость. «С ногой все в порядке». Мягко, почти шепотом успокаивает он меня. Потом, поднимаясь, добавляет. «Послезавтра отправляемся на поиски твоего загадочного Санти. Если двинемся отсюда затемно, можно найти рыбака и попросить его отвезти нас посмотреть на дельфинов. Хочешь?» Вместо ответа я благодарно ему улыбаюсь, и он уходит, оставив после себя темную глубину сумерек.